Глава вторая. Алиса. Смотрю в тонированный визор, оценивая свой внешний вид, приглаживаю разбушевавшиеся после скоростной езды волосы и устраиваю мотошлем на сгибе локтя. Знаю, что выгляжу бомбически. Черные латексные лосины, облепившие мое тело, как вторая кожа, черное укороченное бандо, плотно обтягивающее грудь, и чоперы на толстенных протекторах, в которых мне дико жарко. Мои ноги вспотели и адски чешутся, но безопасность моих офигенных щиколоток превыше временного дискомфорта. Я не хочу, чтобы моя кожа сварилась при случайном соприкосновении с раскаленными цилиндрами движка. Смотрю на электронные часы на запястье, убеждаясь, что ожидаю некоего Филатова Максима уже целых 10 минут. Целых 10 долгих минут. Терпение и самоконтроль в моем процессоре не заложены. Поэтому я начинаю метаться из угла в угол, решая, что через минуту свалю отсюда к чертям. Здесь пахнет хлоркой и очень влажно. Шея под волосами начинает потеть, и я искренне радуюсь, что мой топ без рукавов. Он входит в приемную, куда определила меня девушка-администратор, разговаривая по телефону. Я понимаю, что это тот самый Максим Филатов, ведь он в точности подходит под описание внешности, которыми мой отец поделился сегодняшним утром. Красавчик-брюнет с грузным взглядом и мужской неповторимой харизмой. Обожаю таких. Хищник с пронзительным прищуром. Вай. Я уже предвкушаю наши индивидуальные занятия в горизонтальной плоскости. Филатов проходится по мне незаинтересованным взглядом и отводит трубку в сторону. «Секунду», — кивает мне. «Какого черта? Алло, малыш!» Передергиваю плечами и смотрю на свое декольте. «Ну, норм, мои девочки на месте, так какого хрена?» «Понял. Саш, успокойся. Я сам заберу сегодня Юлю из сада и поговорю с родителями этого Макара. Давай, я тебя тоже». Отключает звонок и обращает внимание на меня. «Добрый день». «Здрасте. Я что-то не поняла. А почему в характеристике отца не было такой малюсенькой детали, что этот самец уже кем-то оприходован?» «Привет. Я к Максиму Филатову. Это вы?» Кивнув, подходит к закрытой двери с табличкой «Администрация водного комплекса» и вставляет ключ. «Алиса Коваль?» – спрашивает, слегка обернувшись. Получив мой ответный кивок, открывает дверь. «Проходите». Вхожу в просторный кабинет, в котором наконец-то не пахнет хлоркой, а тяжелым мужским парфюмом. Черт, мне даже этот запах нравится. Ну почему он не свободен? Мои плечи покрываются мелкими мурашками, потому что на контрасте с приемной в кабинете холодно. То ли Максим слишком внимателен, то ли ему самому некомфортно в таком морозильнике, я понять могу. Но парень берет пульт от сплит-системы и прибавляет температуру воздуха. «Прошу», — указывает на кресло напротив него. Он садится, расслабленно складывая руки в замок на столе. Крепкие руки и прокачанный трицепс овладевают моим вниманием. Обожаю. Просто тащусь от таких мужиков. Спасибо. Максим, я так понимаю, раз вы назвали мое имя, значит, вам про меня говорили. Снова кивает. А он немногословен, однако. Утром звонил отец, которому, в свою очередь, звонил ваш отец. Так и есть. Наши с Филатовым предки – компаньоны и работают в одном бизнесе. Давай на «ты». Ненавижу эту наигранную фамильярность, тем более тогда, когда я хочу с ним переспать. Очень хочу. Максим улыбается, и я замечаю незатейливые ямочки на его щеках. Ну нет, серьезно? Ты не можешь быть таким милым, черт тебя подери. Теперь я хочу тебя еще больше. Хорошо. «Давай», – смеется. «Круто. Максим, рассказывать причину моего здесь присутствия нужно? Или тебя просветили?» «Все, что мне известно, так это то, что ты хочешь научиться плавать», — выгибает бровь. И делает он это так, что мне становится стрёмно. Мне, бесстрашной и отбитой, Алисе Коваль, стрёмно, черт возьми. «Ну да, в своей жизни я не обладаю одной единственной способностью. Я не умею плавать». «Да, все верно, но с уточнением», — подаюсь корпусом вперед. «Я хочу научиться не только плавать, но и нырять, и плыть под водой». В середине августа мы всей своей мотосемьей собираемся в трип на байках в Турцию. Я не должна оплошать. Мотолиса не имеет на это права. «Я тебя понял. И ты хочешь, чтобы тебя тренировал в индивидуальном порядке я?» «Хочу. Отец рассказал, что ты лучший». «Опять эти бесячие ямочки. Угомонись, красавчик, я уже твоя». «Мне приятно, конечно, но в этом комплексе все тренеры лучшие». «Ох, ну начинается. Мужская скромность меня не заводит». «Я хочу тебя». Растягиваю губы в улыбке. «Я знаю, что мои губы именно в этой улыбке выглядят сексуальнее обычного. И как бы двузначно это ни прозвучало, я хочу его смутить». Максим откашливается в кулак, но взгляда не отводит. Стойко держит его на уровне моих глаз, не спускаясь к губам. «А ты боец, Филатов. Завидую твоей крошке». Он смотрит на меня несколько секунд, и я даже слышу, как вращаются шестеренки в его голове. «Милая Алиса», — говорит таким тоном, что мне отчетливо слышится «охреневшая сука Алиса». «Я был бы рад тебе помочь». «Но так вышло, что у меня катастрофически нет времени». «Ясно», — хмыкаю я и отворачиваюсь к окну. «Больше не нужно продолжать оправдываться. Каблук ты, Филатов». «Алиса, послушай, у меня действительно нет времени. Я не занимаюсь индивидуальными тренировками, но могу посоветовать замечательного тренера». «Лучшего», — выгибает насмешливо бровь. «Он как раз ведет индивидуальные занятия». «Это не то, что я хотела. Но в нашем городе лучше, чем этот водный комплекс, я не найду. Да и светить своей репутацией в сомнительных частных бассейнах я не хочу». «Ладно», — соглашаюсь я. «Выбора-то, в принципе, у меня и нет. Как его зовут? И когда я смогу приступить к тренировкам?» «Его зовут Андрей». «Юдин Андрей Валерьевич». Максим рыскает по столу и что-то выискивает. «Кто? Черт возьми! Юдин? Кошмар! Я надеюсь, он не из быдловатого нищеброда? Почему-то его фамилия именно так у меня ассоциируется». Морщусь. «Так, вот нашел. Подходи завтра к 13. Тебе будет удобно?» «Нормально». Состроив недовольную рожу, беру шлем в руку. «Спасибо».